Случалось, все другие контуры оказывались исхлестанными, а на мамином ни царапинки. Тогда она не догадывалась, что это была Митькина работа. Контуры других он исхлестывал, а ее, чтобы не отпугивать, оберегал. Гадание не обманывало маму и насчет будущего достатка семьи. Девушки подбегали к частоколу и, раскинув руки, охватывали его как можно больше, а потом охваченное пересчитывали в парном порядке. Сусек — мешок, сусек — мешок. И если последний счет падал на сусек, значит, семья будет жить богаче, а если на мешок, значит, бедно. Маме, гадавшей на Митьку, всегда выпадал мешок. В довершение всего, когда однажды, ночуя в чужом доме, она загадала: «На новом месте приснись жених невесте», выпал ей сон, будто едет она под венец с Тишкой. Вся в лентах, дуга, гривы, кони мчатся, кошева летит, а за кошевой бежит Митька с березовым поленом. Бежал-бежал, да как запустит поленом вслед? Проснулась, рассказала хозяйке, а та и говорит: милая, выйдешь не за того, с кем ехала, а будет тебе мужем тот, кто поленом вдогонку бросил». И сон оказался в руку. Раскольница благословила ее деревянной иконкой со строгим двуперстным Николаем Угодником, который потом еще и при мне стоял в нарядной компании ортодоксальных святых. На этом приданое и ограничилось. Но молодожены не печалились. В Марьевке родились Андрей и Петр. Казалось бы, с ними-то и осесть на земле. Но, посеяв 2-3 гектара хлеба, отец отправлялся в город на заработки. Однажды в отсутствие отца в деревне начались пожары. Люди не спали ночами. Когда отец вернулся, мама настояла на том, чтобы уехать в город. Сложили в телегу пожитки, посадили в нее детей, привязали к задку телеги корову и поехали в Анжерку, на шахты Михельсона. В Анжерке родились Татьяна, Пелагея, Василий I, Антонина, Иван, Зинаида. Росла семья, росли заботы, но жизнедеятельный глава семьи справлялся с ними довольно легко. У него, работавшего каменщиком, еще оставалось время на удовлетворение многих своих страстей и страстишек. Дмитрий Харитонович любил бороться, драться на кулачках, играть в карты и в орла. Но самой главной его страстью были лошади. Он водился с цыганами и часто менял свою единственную лошадку на все новые и новые. Гнедые, пегие, соловые, не всегда лучше прежних. Иногда приводил на двор красивых, но обезноженных, запаленных в беге и опоенных. Долго возился с ними, выхаживал травой, бинтовал ноги всевозможными компрессами, и когда красивая лошадь становилась на ноги, мчался на ней в шумный цыганский табор. В общем-то, все дети были сыты и одеты, но страсть отца к азартным играм иногда приводила к семейным скандалам. Однажды, ускакав на лошади, он вернулся домой грустным пешеходом. А утром надо было ехать ему по воду. Мать, конечно, вся кипела. «Ульянка, а где коромысло?» — робко спросил отец. «Нет тебе коромысла! Запрягайся сам!» Отец действительно взялся за оглобли. «Разве так возят?» — воскликнула мама. Не успел бедняга сообразить, как на его шее оказался оставшийся от лошади хомут. Он прямо в хомуте за ней, но она быстренько на крыльцо, в сенцы и дверь на щеколду. В детстве мне было странно слышать, чтобы такие большие, как мама и отец, занимались столь несерьезными делами. Но теперь, оглянувшись назад, я ахнул от удивления. При 8 детях они были еще совсем молодыми. Отец пробыл без лошади всего 2-3 дня, а потом привел какую-то коростливую, стал снова выхаживать ее до цыганской кондиции. Во время таких инцидентов между родителями, разумеется, возникали острые дискуссии. Но упреки в беззаботности и лености у отца был наглядный аргумент. Прямо в окно смотрелась высокая кирпичная труба электростанции его кладки. Разгневанный, он подбегал к окну и, тыча пальцем в стекло, шумел. «Вот, вот туды раз туды моя работа! А где твоя?» «Ах, где моя? Ребятишки, ко мне!» Несмотря на высокий авторитет трубы, выложенной отцом, Мамины упреки становились все настойчивей. Мама хотела, чтобы самый старший, Андрей, начал учиться, но в школу из рабочих принимали только тех, у кого отцы работали на подземных работах. Дмитрию Харитоновичу подземная работа ой как не нравилась. Да и само образование он ставил не так высоко, чтобы приносить во имя его большие жертвы.